мой дорогой опекун?» Перед тем, как ответить, он глубоко вздохнул. «Конечно, существует разница между опекуном и другом, но я постараюсь быть для тебя и тем, и другим. Ты нравился мне гораздо больше, когда был просто другом», — продолжала она упрямо. «Надеюсь остаться им. Надеюсь остаться им», — передразнила она его, совсем не пытаясь скрыть своего раздражения. Данфорд окинул взглядом комнату, желая найти что-то вроде кляпа. Его взгляд остановился на ее кровати. Он даже поморщился. Как глупо должны были звучать все его рассуждения о приличиях не где-нибудь, а в ее спальне. Посмотрев на Генри, он только теперь увидел, что на ней была ночная рубашка, заношенная местами до дыр и обнажавшая большую часть ноги. Сдержав стон, Данфорд перевел глаза на ее лицо. Он видел враждебно сжатый рот и в этот момент понял, что хочет припасть к нему губами и слиться с ней в поцелуе страстном и долгом. Его сердце билось в бешеном темпе. Впервые в жизни он ощутил, насколько тонка может быть грань между яростью и желанием. Он хотел, чтобы она принадлежала ему. Ненавидя самого себя, он повернулся на каблуках, подошел к двери и повернул ручку. Надо как можно скорее выбраться из этого дома. Широко открыв дверь, он повернулся к Генри. «Мы обсудим это утром». «Непременно». Уже поздно ночью ей пришло в голову, что он вовремя ушел из комнаты, не выслушав ее до конца. Вряд ли ему понравилось бы услышанное. Глава 9. Утром привезли новое платье, но Генри из вредности надела бриджи и рубашку. «Глупец!» — проворчала она, поправляя на себе одежду. «Вообразил, что ему удастся изменить ее, превратить в неженку. Неужели он хочет, чтобы она коротала время за акварелями, жеманно хлопая ресницами?» «Ха!» — вырвалось у нее. «Легко она не сдастся. Она не желает, да и не сможет научиться этому». В животе заурчало, и, надев сапоги, она поспешила в столовую. Генри удивилась, увидев там Данфорда. В это утро она поднялась раньше обычного, и то, что он опередил ее, казалось невероятным. Он окинул взглядом ее одежду, но выражение его лица при этом не изменилось. Генри так и не смогла понять, что скрывалось в глубине этих карих глаз. «Хлеб?» – любезно предложил он, протягивая тарелку. Она взяла ломтик и положила перед собой. «Джем?» – он пододвинул банку с джемом. «Малиновый?» – рассеянно отметила про себя Генри. «Или смородиновый?» «Впрочем, все равно». И принялась намазывать его на хлеб. «Яичницу?» Отложив в сторону нож, она положила немного яичницы на тарелку. «Чай?» «Прекрати, пожалуйста!» Не выдержала она. «Я просто хочу казаться вежливым», негромко произнес он, аккуратно вытирая салфеткой уголки губ. «Я в состоянии позаботиться о себе, мой господин», проворчала она и, приподнявшись со стула, неловко потянулась через весь стол за блюдом с ветчиной. Он улыбнулся и продолжил свой завтрак, отметив про себя, что ему очень нравится подтрунивать над ней. Она сердится. Ей не по душе его покровительственный тон. Данфорд сомневался, чтобы кто-нибудь учил ее поведению за столом. Карлайл, пожалуй, предоставлял ей слишком много свободы. И тем не менее Генри было немного обидно, что он только сейчас подумал о ее репутации. Данфорд понимал это и чувствовал свою вину. Он был так увлечен своим новым поместьем. Да и Генри вела себя настолько странно, что ему и в голову не пришло подумать о щекотливости сложившейся ситуации. Размышляя над этим, Данфорд рассеялся.